Глава вторая. Ордос. На землях Цахаров. Немного о верблюдах. Остановка в Калгане. Из Калгана к истокам Желтой реки. Охота на аргали, горных баранов. Плутание без проводника. Джейраны. Кумирня Шарадзу и радушные статуи. Порядок вьючных хождений. Алашань и город Дынь-Юань-Инь. Ашаланский Амбань и его гостеприимство. Тяжелое решение возвращаться. Болезнь Пыльцова. Тяготы зимнего похода. Пропажа верблюдов. Возвращение в Калган. Помимо научных целей, у Пржевальского были и менее очевидные разведывательные. Когда он пишет о трудностях глазомерной съемки, то указывает, что помимо очевидных трудностей с рельефом местности, есть еще трудность держать это в тайне от местного населения. Равно как и карты местности, которые путешественник делал, в сочетании с его точными описаниями это были поистине бесценные для русского военного ведомства сведения. При исполнении съемки во время путешествия необходимо было всегда соблюдать, во-первых, точность самой работы, а во-вторых, держать это в секрете от местного населения. Оба условия были одинаково важны. Зная местный люд, в особенности китайцы, что я снимаю на карту их страну, затруднения нашего путешествия увеличились бы вдвое, и едва ли бы мы могли свободно пройти по густонаселенным местностям. К великому счастью, в течение всех 3 лет экспедиции я ни разу не был пойман с поличным, то есть с картой, и никто не знал, что я снимаю свой путь. Сделав в Дулан-Норе необходимые покупки, экспедиция направилась в Калган, по обширным степям, служившим пастбищами для табунов Богдо-Гэгэна. Каждый такой табун, называемый у монголов Даргу, состоял из 500 лошадей и находился в заведовании особого чиновника. Эти табуны предназначались для войска во время войны. Почти без всякого присмотра бродят огромные табуны лошадей на привольных пастбищах Северной Халхи и земли Цахаров. Эти табуны обыкновенно разбиваются на косяки, в которых бывает 10-30 кобыл под охраной жеребца. Последний ревниво блюдет своих наложниц и ни в коем случае не позволяет им отлучаться от стада. Между предводителями косяков часто происходят драки, в особенности весной. Монголы, как известно, страстные любители лошадей и отличные их знатоки. По одному взгляду на лошадь намат верно оценит ее качество. Конские скачки также весьма любимы монголами и обыкновенно устраиваются летом при больших кумирнях. Самые знаменитые скачки бывают в Урге, куда соревнователи приходят за многие сотни верст. От Кутухты назначаются призы, и выигравший первую награду получает значительное количество скота, одежды и денег. Немало точных и порой забавных описаний припасено у Пржевальского о самом характерном и замечательном животном Монголии – верблюде. Он вечный спутник намада, часто главный источник его благосостояния и незаменимое животное в путешествии по пустыне. В течение целых 3 лет экспедиции мы не разлучались с верблюдами, видели их во всевозможной обстановке. Монголы называют свое любимое животное общим именем Тыме. Затем самец называется Бурун, Мерин – Атан, а самка – Инга. Во всей Монголии наилучшие верблюды разводятся в Халхе. Здесь они велики ростом, сильны, выносливы. В Алашане и на Кукуноре – верблюды гораздо меньше ростом и менее сильны. Сверх того, на Кукуноре они имеют более короткую, тупую морду, а в Алашане – более темную шерсть. Эти признаки, сколько мы заметили, сохраняются постоянно, и весьма вероятно, что верблюды Южной Монголии составляют особую породу, отличную от Северной. Степь или пустыня с своим безграничным простором составляет коренное место жительства верблюда. Здесь он чувствует себя вполне счастливым, подобно своему хозяину-монголу. Тот и другой бегут от оседлой жизни, как от величайшего врага. И верблюд до того любит широкую свободу, что поставленный в загон хотя бы на самую лучшую пищу, он быстро худеет и, наконец, сдыхает. Вообще верблюд весьма своеобразное животное. Относительно неразборчивости пищи и умеренности он может служить образцом. Но это верно только для пустыни. Приведите верблюда на хорошие пастбища, какие мы привыкли видеть в своих странах, и он вместо того, чтобы отъедаться и жиреть, станет худеть с каждым днем. Это мы испытали, когда пришли с своими верблюдами на превосходные альпийские луга гор Ганьсу. Продолжая о пище верблюдов, следует сказать, что многие из них едят решительно все. Старые побелевшие кости, собственные седла, набитые соломой, ремни, кожу и тому подобное. У наших казаков верблюды съели рукавицы и кожаное седло, а монголы однажды уверяли нас, что их караванные верблюды, долго голодавшие, съели тихомолком старую палатку своих хозяев. Некоторые верблюды едят даже мясо и рыбу. Мы сами имели несколько таких экземпляров, которые воровали у нас повешенную для просушки говядину. Один из этих обжор подбирал даже ободранных для чучел птиц, воровал сушеную рыбу, доедал остатки собачьего супа. Впрочем, подобный гастроном составлял редкое исключение из своих собратьей. Нравственные качества верблюда стоят на весьма низкой ступени. Это животное глупое и в высшей степени трусливое. Иногда достаточно выскочить из-под ног зайцу, и целый караван бросается в сторону, словно бог знает от какой опасности. Большой черный камень или куча костей часто также вызывает немалое смущение описываемых животных. Свалившееся седло или вьюг до того пугают верблюда, что он как сумасшедший бежит, куда глаза глядят, а за ним часто следуют и остальные товарищи. При нападении волка верблюд не думает о защите, хотя одним ударом лапы мог бы убить своего врага. Он только плюет на него и кричит во все горло. Даже вороны и сороки обижают глупое животное. Они садятся ему на спину и расклевывают ссадины от седла и иногда прямо клюют горбы. Верблюд и в этом случае только кричит да плюет. 24 апреля утром путники вновь стояли в той точке окраинного монгольского хребта, откуда начинался спуск к Калгану. Опять под ногами раскинулась величественная панорама гор, за которыми виднелись зеленые, как изумруд, равнины Китая. Там царила уже полная весна. В то время как сзади на Нагорье природа только что начинала просыпаться от зимнего оцепенения. В Калгане караван переформировался. Сюда прибыли из Кяхты два новых казака, назначенных на экспедицию. А бывшие спутники Пржевальского должны были возвратиться домой. Когда все сборы были окончены, Пржевальский с товарищем написали в последний раз несколько писем на родину и 3 мая вновь поднялись на Монгольское Нагорье. «Вот теперь начинается настоящая экспедиция», — записал Пржевальский в своем дневнике. «Да, трудно теперь предугадать мне будущее. Где я буду и что с нами случится? Неизвестность полная. Идем в неведомые страны, погонщика из монголов невозможно найти ни за какие деньги. Все боятся, так что я иду только с 2 казаками». Делая по 20-30 верст в сутки, экспедиция вышла к хребту Сумахада, в 318 верстах от Калгана. Там, в горах Сумахада, истовый охотник Пржевальский был приведен в восторг тем, что впервые смог увидеть, а затем и добыть самое замечательное животное высоких нагорий Средней Азии – горного барана или аргали. Аргали держится постоянно раз избранного места, и часто одна какая-нибудь гора служит жилищем для целого стада в течение многих лет. Конечно, это возможно только в том случае, если зверь не преследуется человеком, что действительно происходит в горах Сумахада. Живущие здесь монголы и китайцы почти вовсе не имеют оружия, и притом такие плохие охотники, что не могут убить аргали. Конечно, не из сострадания к этому животному, а просто по неумению. Звери со своей стороны до того привыкли к людям, что часто пасутся вместе с монгольским скотом и приходят на водопой к самым монгольским юртам. С первого раза мы не хотели верить своим глазам, когда увидели не далее полуверсты от нашей палатки стадо красивых животных, которые спокойно паслись по зеленому скату горы. Ясно было, что Аргали еще не знают в человеке своего заклятого врага и не знакомы со страшным оружием европейца. Проклятая буря, свирепствовавшая тогда целые сутки, не давала нам возможности тотчас же отправиться на охоту за такими чудными зверями, и с лихорадочным нетерпением мы с товарищем ожидали, пока уймется ветер. Однако на первой охоте мы не убили ничего именно потому, что еще не были знакомы с характером Аргали, и притом до того горячились, видя красивого зверя, что сделали несколько промахов на близком расстоянии. Следующая охота поправила эту неудачу. Мы убили двух старых самок. Прошел май, лучший из весенних месяцев для Центральной России, но не для этих мест. Дули сильные ветра, переходившие в бури. Утренние морозы стояли до середины мая, а 24 и 25 числа были еще и метели. При этом днем могла уже выдаться и сильная жара. Такие резкие перепады сильно задерживали рост растений. Даже в конце мая трава только что поднималась от земли, и то редкими отдельными кустиками, почти вовсе не прикрывала грязно-желтого фона песчано-глинистой почвы здешних степей. Правда, кустарники, изредка растущие по горам, большей частью были в цвету, но низкие, корявые, усаженные клочками, при том же разбросанные небольшими кучками между камнями, они мало оживляли общую картину горного ландшафта. Поля, обрабатываемые китайцами, даже еще не зеленели, так как вследствие поздних морозов, по свидетельству Пржевальского, хлеба здесь сеяли только в конце мая или в начале июня. Направляясь к Желтой реке и не имея проводника, путешественники спрашивали дорогу у попадавшихся навстречу китайцев. Это часто приводило к неверному выбору дороги, да еще и к проблемам с местным населением. Обыкновенно при нашем проходе через деревню поднималась большая суматоха. Все старые и малые выбегали на улицу, лезли на заборы или на крыши и смотрели на нас с тупым любопытством. Собаки лаяли целым кагалом и бросались драться к нашему Фаусту. Испуганные лошади брыкались, коровы мычали, свиньи визжали, куры с криком уходили куда попало. Словом, творился страшный шум и хаос. Пропустив верблюдов, один из нас оставался, чтобы расспросить дорогу. Тут подходили к нему китайцы, но вместо прямого ответа на вопрос они начинали осматривать и щупать седло или сапоги, удивляться оружию, расспрашивать, куда мы, откуда, зачем и так далее. Рассказ же о дороге отлагался в сторону, и только в лучших случаях китаец указывал рукой направление пути. При множестве пересекающихся дорог между деревнями такое указание, конечно, не могло служить достаточным руководством, так что мы шли наугад. Путь экспедиции лежал в Ордос, местность, лежащую в северном изгибе Хуанхэ и ограниченную ей с запада, севера и востока, а с юга прилегающую к провинциям Шэньси и Ганьсу. По характеру местности Ордос представляет собой степную равнину с песчаными или глинисто-солеными почвами, прорезанную кое-где невысокими горами. Достигнув Ордоса, путники решили двинуться дальше не кратчайшим диагональным путем, а по долине Хуанхэ. Они прошли по берегу реки 434 версты от переправы против города Баотоу до города Дэнху. Выяснив, это было одной из целей исследования, что разветвлений Хуанхэ при северном ее изгибе не существует в том виде, как их обычно изображали на картах того времени. Пржевальский описывал местность, как всегда, живописно. Неприятное, подавляющее впечатление производят эти оголенные желтые холмы, когда заберешься в их середину, откуда не видно ничего, кроме неба и песка, где нет ни растения, ни животного, за исключением лишь желто-серых ящериц, которые, бродя по рыхлой почве, изукрасили ее различными узорами своих следов. Тяжело становится человеку в этом, в полном смысле песчаном море, лишенном всякой жизни. Не слышно здесь никаких звуков, ни даже трещания кузнечика, кругом тишина могильная. Недаром же местные монголы сложили несколько легенд про эти ужасные пески. Они говорят, что здесь было главное место подвигов двух героев Гасер-хана и Чингисхана, что, сражаясь с китайцами, эти богатыри убили множество людей, трупы которых по воле Божьей засыпаны были песком, принесенным ветром из пустыни. До сих пор еще говорили нам с суеверным страхом монголы: в песках Кузубчи даже днем можно слышать стоны, крики и тому подобные звуки, которые производят души покойников. До сих пор еще ветер, сдувающий песок, иногда оголяет различные драгоценные вещи, как, например, серебряные сосуды, которые стоят совершенно наружу. Но взять их невозможно, так как подобного смельчака тотчас же постигнет смерть. На реке Хурай-Хунды путешественники пробыли 3 дня, посвятив все это время охоте за чернохвостыми антилопами, которые встретились Пржевальскому в первый раз. Чернохвостая антилопа, или, как ее называют монголы, Харасульта, по своей величине и виду сильно походит на дзерена, но отличается от него небольшим черным хвостом, который обыкновенно держит кверху и часто им помахивает. Эта антилопа обитает в Ордосе и Габийской пустыне. Харасульты оказались умными и пугливыми животными. Так что даже опытным охотникам, какими были Пржевальский с товарищами, удалось добыть первого зверя только на 3-й день. Минуя Добосунорскую дорогу, экспедиция направилась по долине Хуанхэ и через день пути встретили разоренную дунганами буддийскую кумирню по имени Шарадзу. В этой кумирне, одной из обширнейших во всем Ордосе, некогда жило до 2000 лам и 2 или 3 гэгэна, но теперь не было ни души. Гэгэн – титул, присваиваемый в Монголии высшим духовным лицам. Только стада каменных голубей, клушиц и ласточек гнездились в опустошенных храмах и фанзах. Главный храм был сожжен. Глиняные статуи богов разбиты или разрублены на куски и валялись на земле. Огромная статуя Будды, находившаяся в главном храме, стояла с пробитой грудью. В ней дунгане искали сокровища. Листы священной книги «Ганьчжур» были разметаны по полу вместе с другими обломками, покрытыми толстым слоем пыли. От кумирни далее вверх по южной стороне Хуанхэ путешественники уже не встречали населения, и только раза 2-3 попадались небольшие стойбища монголов, занимавшихся добыванием лакричного корня. Причиной такого опустения было все то же восстание дунган, которому Ордос подвергся за 2 года до посещения этих мест Пржевальским. Везде теперь встречался одичавший скот, и раньше полудикие стада после дунганского разорения окончательно одичали. Убив 2 таких одичавших быков, Пржевальский обеспечил себя и своих спутников несколькими пудами мяса, которые путешественники впрок вялили на солнце. 19 августа экспедиция снова двинулась в путь. Пески Кузубчи по-прежнему протянулись слева, а справа дорога определялась течением Хуанхэ. Летняя жара страшно утомляла в пути. Хотя путники и вставали с рассветом, но питье чая, укладка вещей и вьючинье верблюдов отнимали время, и солнце уже поднималось довольно высоко. Порядок наших вьючных хождений всегда был один и тот же. Мы с товарищем ехали впереди своего каравана, делали съемку, собирали растения или стреляли попавшихся птиц. Вьючные же верблюды, привязанные за бурундуки один к другому, управлялись казаками. Один из них ехал впереди и вел в поводу первого верблюда, а другой казак вместе с проводником-монголом, если таковой был у нас, замыкали шествие. Так идешь, бывало, часа 2-3 по утренней прохладе. Наконец солнце поднимается высоко и начинает жечь невыносимо. Раскаленная почва пустыни дышит жаром, как из печи. Становится очень тяжело. Голова болит и кружится. Пот ручьем льет с лица и со всего тела. Чувствуешь полное расслабление и сильную усталость. Животные страдают не менее нас. Верблюды идут, разинув рты и облитые потом, словно водой. Даже наш неутомимый Фауст бредет шагом, понурив голову и опустив хвост. Казаки, которые обыкновенно поют песни, теперь смолкли, и весь караван тащится молча шаг за шагом, словно не решаясь передавать друг другу и без того тяжелые впечатления. Если на счастье попадется дорогой монгольская юрта или китайская фанза, то спешишь туда со всех ног, намочишь голову и фуражку, напьешься воды, а также напоишь лошадей и собаку. Разгоряченным же верблюдам воды давать нельзя. Однако такая отрада продолжается недолго. Через полчаса или менее все сухо по-прежнему, и опять жжет тебя палящий зной. Наконец приближается полдень, надо подумать об остановке. «Далеко ли до воды?» – спрашиваешь у встречного монгола и с досадой услышишь, что нужно пройти еще 5-6 верст. Добравшись, наконец, до колодца и выбрав место для палатки, мы начинаем класть и развьючивать верблюдов. Привычные животные уже знают, в чем дело, и сами поскорее ложатся на землю. Затем ставится палатка и стаскиваются в нее необходимые вещи, которые раскладываются по бокам. В середине же расстилается войлок, служащий нам постелью. Далее собирается аргал и варится кирпичный чай, который летом и зимой был нашим обычным питьем, в особенности там, где вода оказывалась плохого качества. После чая в ожидании обеда мы с товарищем укладываем собранные дорогой растения, делаем чучело птиц или, улучив удобную минуту, я переношу на план сделанную сегодня съемку. Такая работа в жилых местах обыкновенно прерывается несколько раз по случаю прихода монголов из ближайших юрт. Эти гости, как обыкновенно, лезут со всевозможными расспросами или просьбами и в конце концов так надоедают, что мы их прогоняем вон. Между тем пустой желудок сильно напоминает, что время обеда уже наступило, но несмотря на это нужно ждать, пока сварится суп из зайцев или куропаток, убитых дорогой, или из барана, купленного у монголов. Впрочем, последнее кушанье мы имели редко, так как часто вовсе нельзя было купить барана или нужно было платить очень дорого. Поэтому охота составляла главный источник нашего продовольствия. Часа через два по приходе на место обед готов, и мы принимаемся за еду с волчьим аппетитом. Сервировка у нас самая простая, вполне гармонирующая с прочей обстановкой. Крышка с котла, где варится суп, служит блюдом. Деревянные чашки, из которых пьем чай, тарелками, а собственные пальцы заменяют вилки. Скатерти и салфеток вовсе не полагается. Обед оканчивается очень скоро, после него мы снова пьем кирпичный чай. Затем идем на экскурсию или на охоту, а наши казаки и монгол-проводник поочередно пасут верблюдов. Наступает вечер. Потухший огонек снова разводится, на нем варятся каша и чай. Лошади и верблюды пригоняются к палатке, и первые привязываются, а последние сверх того укладываются возле наших вещей или неподалеку в стороне. Ночь спускается на землю. Дневной жар спал и заменился вечерней прохладой. Отрадно вдыхаешь в себя освеженный воздух и, утомленный трудами дня, засыпаешь спокойным богатырским сном. Южная часть высокого нагорья Гоби к западу от среднего течения Хуанхэ представляла собой дикую и бесплодную пустыню, населенную монголами-алютами и известную под именем Алашань или Заордос. Алашань – пустыня в Центральной Азии, составная часть пустыни Гоби. Ограничена горами Наньшань на юго-западе, рекой Хуанхэ на юго-востоке, на севере в районе монгольско-китайской границы переходит в монгольскую Гоби. Местность эта открылась путешественникам голыми сыпучими песками, которые тянулись к западу до реки Эдзине. На юге простирались до высоких гор провинции Ганьсу, а на севере сливались с бесплодными глинистыми равнинами средней части Гобийской пустыни. Алашаньская пустыня на сотни верст представляла собой одни голые сыпучие пески. В них нигде не было ни капли воды, ни птиц, ни зверей. Растительность тоже была крайне бедна. В основном корявые кусты саксаула и редкие пучки трав. Однако летняя жара закончилась, так что путники без особенного утомления делали свои переходы. 14 сентября экспедиция пришла в город Динь-Юанин и в первый раз за все время экспедиции встретила радушный прием местного князя – Амбаня. по приказанию которого навстречу выехали трое чиновников и проводили путешественников в заранее приготовленную фанзу. Динь Юанин, по-монгольски Баян Хото, сегодня является центром аймака Алашань, автономного района Внутренняя Монголия. Пржевальский называет его главным городом Алашаня. Узнав из тщательных расспросов, что это не миссионеры, к которым, как выяснилось, князь относился весьма отрицательно, он встретил их весьма приветливо. Город также ранее подвергался нападению дунганов, которые, однако, не смогли взять окруженную глинобитными стенами крепость. Внутри крепости жил Амбань, имени которого путешественники не узнали, так как это считалось среди монголов грехом. Он состоял в родстве с императорским домом через женитьбу на одной из принцесс, уже к тому моменту умершей. Пржевальский описывает его как человека лет 40, взяточника и тирана, полностью окитаившегося и сильно преданного курению опиума. У Амбаня было трое взрослых сыновей, с которыми русские вскоре подружились. При дворе Амбаня оказался лама Бадын Сорджи, который бывал в Пекине и Кяхте, а потому знал русских. Присутствие этого человека послужило на пользу экспедиции. Сорджи находился также в числе трех лиц, высланных князем вперед узнать, кто мы такие. Он потом объяснил алашаньскому Амбаню, что мы действительно русские, а не какие-либо другие иностранцы. Впрочем, монголы всех европейцев крестят общим именем русских, так что обыкновенно говорят «русские французы», «русские англичане», разумея под этими именами французов и англичан. Притом номады везде думают, что эти народы находятся в вассальной зависимости от цаган-хана, то есть белого царя. Через пару дней путешественники встретились с сыновьями Амбаня, которые засыпали их вопросами, обменялись с ними подарками, а еще через несколько дней удостоились встречи с самим Амбанем. Самое свидание происходило в 8 часов вечера в приемной фанзе Амбаня. Эта фанза очень хорошо убрана. В ней даже стоит большое европейское зеркало, купленное за 150 лан в Пекине. На столах в подсвечниках горели стеариновые свечи, и было приготовлено для нас угощение из орехов, пряников, русских леденцов со стихами на обертках, яблок, груш и прочего. Когда мы вошли и поклонились князю, то он пригласил нас сесть на приготовленные места. Казак же стал у дверей. Кроме Амбаня, в фанзе находился китаец, богатый пекинский купец, как я узнал впоследствии. В дверях фанзы и далее в прихожей стояли адъютанты князя и его сыновья, которые должны были присутствовать при нашем приеме. После обычных расспросов о здоровье и благополучии пути, Амбань сказал, что с тех пор, как существует Алашань, в нем не был еще ни один русский, что он сам видит этих иностранцев первый раз и очень рад нашему посещению. Затем он начал расспрашивать про Россию. Какая у нас религия, как обрабатывают землю, как делают стеариновые свечи, как ездят по железным дорогам и, наконец, каким образом снимают фотографические портреты. «Правда ли, — спросил князь, — что для этого в машину кладут жидкость человеческих глаз?» Для такой цели, продолжал он, миссионеры в Тяньцзине выкалывали глаза детям, которых брали к себе на воспитание. За это народ возмутился и умертвил всех этих миссионеров. Получив от меня отрицательный ответ, князь начал просить привезти ему машину для снимания портретов. И я едва мог отделаться от подобного поручения, уверив, что дорога и стекла машины непременно разобьются. Амбань разрешил путешественникам съездить на охоту в соседние горы, чем Пржевальский, конечно же, не мог пренебречь. Здесь ему довелось поохотиться на горных баранов кукуяманов, во множестве водившихся в горах Алашаня. Во время пребывания в Алашаньских горах мы с товарищем по целым дням охотились за описываемыми животными. Не зная местности, я брал с собой в проводники охотника-монгола, до тонкости изучившего горы и характер кукуяманов. Ранней зарей выходили мы из палатки и поднимались на гребень хребта, лишь только солнце показывалось из-за горизонта. В ясное тихое утро панорама, расстилавшаяся отсюда перед нами по обе стороны гор, была очаровательна. На востоке узкой лентой блестела Хуанхэ. И словно алмазы сверкали многочисленные озера, рассыпанные возле города Нинся. К западу широкой полосой уходили из глаз сыпучие пески пустыни, на желтом фоне которых, подобно островам, пестрели зеленеющие оазисы глинистой почвы. Вокруг нас царила полная тишина, изредка нарушаемая голосом оленя, зовущего свою самку. Иногда целые полдня проводили мы, высматривая баранов, и все-таки не находили их. После двухнедельного пребывания в Алашаньских горах путники вернулись в Диньюанин, и Пржевальский принял решение возвратиться в Пекин, чтобы запастись там деньгами и всем необходимым для нового путешествия. Как ни тяжело было отказаться от намерения идти на озеро Кукунор, до которого оставалось менее месяца пути, поступить иначе было невозможно. Несмотря на жесткую экономию, у Пржевальского по приходе в Алашань осталось менее 100 рублей. Впрочем, здесь удалось продать с выгодой привезенные из Пекина на продажу мелочи. Так, обычные иголки были проданы с прибылью 510%, перочинные ножи 410%, бусы 900% и так далее, что Пржевальский скрупулезно подсчитал в своих заметках. Утром 15 октября экспедиция покинула Диньюанин и направилась обратно в Калган. Путь предстоял далекий и трудный, так как до Калгана по Монголии было около 1200 верст, которые нужно было пройти без остановок, и впереди была суровая монгольская зима. Наконец, к довершению зол, мой спутник Михаил Александрович Пыльцов вскоре по выходе из Диньюанина заболел тифозной горячкой так сильно, что мы принуждены были простоять 9 дней возле ключа Харамориты в северных пределах Алашаня. Положение моего товарища становилось тем опаснее, что он вовсе был лишен медицинской помощи, и хотя мы имели с собой некоторые лекарства, но мог ли я удачно распоряжаться ими, не зная медицины? К счастью, молодая натура переломила, и Михаил Александрович, все еще слабый, мог кое-как сидеть на лошади, хотя ему приходилось иногда так круто, что он падал в обморок. Тем не менее, мы должны были идти день в день от восхода до заката солнца. В конце ноября мы оставили долину Желтой реки и поднялись через Шохоин-Дабан на более высокую окраину Монгольского Нагорья, где опять наступили сильные холода. Морозы на восходе солнца доходили до минус 32,7 градусов. К ним присоединялись часто сильные ветры и иногда метели. Все это происходило почти на тех же самых местах, где летом нас донимали жара до плюс 37 градусов. Во время пути холод не так сильно чувствовался, потому что мы большую частью шли пешком. Только мой товарищ, все еще слабый и не оправившийся, должен был, закутавшись в баранью шубу, сидеть на лошади по целым дням. Зато на месте ночлега зима давала себя знать. Как теперь помню я это багровое солнце, которое пряталось на западе, и синюю полосу ночи, заходившую с востока. В это время мы обыкновенно развьючивали верблюдов и ставили свою палатку, расчистив предварительно снег. Правда, не глубокий, но мелкий и сухой, как песок. Затем являлся чрезвычайно важный вопрос насчет топлива, и один из казаков ехал в ближайшую монгольскую юрту купить аргала, если он не был приобретен заранее дорогой. За аргал мы платили дорого, но это все еще было меньшее зло. Гораздо хуже становилось, когда нам вовсе не хотели продать аргала, как это несколько раз делали китайцы. Однажды пришлось так круто, что мы принуждены были разрубить седло, чтобы вскипятить чай и удовольствоваться этим скромным ужином после перехода в 35 верст на сильном морозе и метели. Редкая ночь проходила спокойно. Бродившие кругом волки часто пугали верблюдов и лошадей, а монгольские или китайские собаки иногда приходили воровать мясо и даже забирались в палатку. Казалось, что возвращение по знакомой уже дороге пройдет без сюрпризов. Не тут-то было. Поздно вечером 30 ноября путники остановились ночевать возле кумирни Ширетыдзу, лежащий в 80 верстах севернее города Кукухото, на большом тракте, ведущем в Улясутай. Утром все 7 верблюдов, за исключением одного больного, были выпущены на пастьбу возле палатки, невдалеке от которых ходили верблюды других караванов, шедших из Кукухото. Так как трава в этом месте была выбита дочисто, то животные отошли от лагеря и пропали. Пржевальский послал казака в кумирню объявить о воровстве и просить содействия для отыскания. Однако местные ламы ответили, что они не пастухи чужим верблюдам, и пусть иноземцы ищут их сами. Местные жители тем временем отказались продать путникам корм для лошадей, и одна из них замерзла ночью. Через 2 дня издох и больной верблюд. Поиски пропавших верблюдов не дали результата. Положение становилось безвыходным. С грехом пополам, купив еще одну лошадь, Пржевальский отправил казака в ближайший город, и на последние деньги тот купил крайне плохих верблюдов. Было потеряно 17 дней. В путевых записках отмечено, что всего в течение первого года экспедиция потеряла 12 верблюдов и 11 лошадей. Путешественники двинулись в Калган форсированными переходами, стремясь наверстать упущенное время. Дорогой опять случилась неприятная история. Лошадь Пыльцова, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и понесла. Слабый еще здоровьем Михаил Александрович не мог удержаться в седле и рухнул головой на мерзлую землю так сильно, что потерял сознание. Однако вскоре он пришел в себя и отделался только ушибом. По мере приближения к Китаю климат становился теплее. 10 октября термометр показывал плюс 2,5 градуса в тени. Но лишь только задувал западный или северо-западный ветер, преобладающий в Монголии зимой, как становилось очень холодно. Ночные морозы стояли крепкие. Термометр на восходе солнца опускался до минус 29,7 градусов. Но зато после облачной ночи он иногда показывал в это время только 6,5 градусов. Даже для такого закаленного человека, каким был Пржевальский, климат монгольских пустынь стал настоящим испытанием. Ледяные ветры Сибири, почти всегда ясное небо, оголенная соленая почва вместе с высоким поднятием над уровнем моря – вот те причины, которые в общей постоянной совокупности делают монгольскую пустыню одной из суровейших стран всей Азии. Наконец, в канун нового 1872 года поздно вечером путешественники достигли Калгана и явились к своим соотечественникам, у которых по-прежнему встретили самый радушный прием. Первый этап экспедиции был окончен. Путешественники выполнили свою первую задачу, и этот успех еще более разжигал их страстное желание вновь пуститься вглубь Азии к далеким берегам озера Кукунор.